не доверяя гвардии, призвали 6 армейских батальонов и 200 драгун. Чтобы гвардия не обиделась этой недоверчивостью, Миних произнес к ней речь, в которой говорил, что гвардейцы служат только высочайшим особам, и что регент решился призвать на службу в Петербург армейских солдат, желая облегчить по службе гвардейцев. Но говорили, что речь не произвела ожидаемого действия. Драгуны сослужили службу. 24 октября ночью народ начал было собираться толпами в некоторых местах, но был разогнан драгунскими патрулями. Берон поговаривал, что надобно преобразовать гвардию. Зачем в ней рядовые солдаты из дворян? Их можно определить офицерами в армейские полки, а их место занять людьми простого происхождения. Даже и те, которые отказались быть вождями движения и выдали людей, не способных дожидаться, и те не принадлежали к числу довольных, имевших сильное побуждение поддерживать регента. И когда Бестужев говорил «мы», то под этим «мы» должен был разуметь очень немногих — его, да самого Берона с братьями и Бисмарком. Это очень хорошо понимал человек, сильно недовольный тем, что не он занимает первое место, а Берон, которого он считал ничтожностью в сравнении с собой. Это очень хорошо понимал Миних. Современники и люди, близкие к Миниху, объясняли его усердие в доставлении регентства Берону тем, что он надеялся играть при таком неспособном регенте главную роль. Надеялся получить звание генералиссимуса всех военных сил империи, сухопутных и морских. Но мы видели, что Берон и прежде боялся Миниха и старался оттеснять его от источника власти как соперника, опасного по своей смелости, энергии, талантам и страшному честолюбию. Понятно, что и теперь в Бероне и регенте не могла исчезнуть эта болезнь, и он нисколько не был расположен увеличивать значение опасного человека. Миних был в ссоре с генералом Бероном, и регент брал сторону брата. Миних видел, что ошибся в своих расчетах, видел всеобщее сильное недовольство, видел, что недовольным недостает только вождя для низвержения ненавистного регента, и решился быть этим вождем. В свое имя он, разумеется, действовать не мог. Всего ближе ему было действовать во имя принцессы Анны, матери императора. Прежде он мог не желать регентства Анны вследствие неладов с принцем Антоном, находившимся под влиянием Остермана. Прежде он мог предпочитать регентство Берона, но теперь другое дело. Принцесса и ее муж в невыносимо тяжком положении, ждут избавителя, и, разумеется, их благодарности к этому избавителю не будет границ. 7 ноября, как шеф кадетского корпуса, Миних представил Анне Леопольдовне несколько кадет, из которых она хотела выбрать для себя пажей. Когда кадеты были отпущены, принцесса со слезами на глазах стала говорить Миниху: «Вы видите, граф, как регент со мной обходится? Я знаю от верных людей, что он думает выслать нас из России. Я готова к этому. Я уеду, но употребите все свое влияние над регентом, чтобы, по крайней мере, мне можно было взять с собою сына». В ответ Миних дает слово освободить ее от тирана, и принцесса говорит, что полагается на него одного. Свое участие в избрании Берона Миних оправдывал тем, что если б Берон не был сделан регентом, то никогда не побудил бы императрицу назначить себе преемника, отчего Россия была бы ввергнута в ужасное положение. На другой день утром Миних видится с принцессой опять и объявляет, что намерен схватить регента. Сначала принцесса поцеремонилась, начала говорить, как фельдмаршал рискует жизнью своей и всего своего семейства, предлагала посоветоваться с Левенвольдом, но Миних отвечал, что она обещала положиться на него одного, и притом он не хочет никого вовлекать в опасность. Тогда принцесса начала хвалить великодушие и смелость фельдмаршала и сказала: «Ну хорошо, только делайте поскорее». Медленность не была в характере Миниха, да и не было выгоды медлить. Притом Преображенский полк, в котором он был подполковником, должен был смениться на другой день по караулу. В тот же день, 8 ноября, Миних обедал у Бирона, который пригласил его приехать и вечером. Герцог был весь этот вечер беспокоен и задумчив. Вместе с Минихом сидел у него Левенвольд, который вдруг спросил фельдмаршала: «А что, граф, во время ваших походов вы никогда не предпринимали ничего важного ночью?» Миних сначала смутился этим вопросом, в котором как будто намекалось на его намерение, скоро, впрочем, оправился и отвечал: «Не помню, чтобы я когда-нибудь предпринимал что-нибудь чрезвычайное ночью, но мое правило — пользоваться всяким благоприятным случаем». Регент и фельдмаршал расстались в 11 часов вечера, и Миних немедленно стал распоряжаться чрезвычайным ночным предприятием. Возвратясь из дворца, он сказал своему первому адъютанту, подполковнику Манштейну, что был готов, потому что понадобится ему очень рано. Действительно, в 2 часа по полуночи фельдмаршал позвал к себе Манштейна, оба сели в карету и отправились в Зимний дворец, где жил император с отцом и матерью. Фельдмаршал и адъютант вошли в покои принцессы Анны через гардероб и велели разбудить фрейлину Мэнгдон, фаворитку принцессы. Мэнгдон, услыхав от Миниха, в чем дело, велела разбудить принца и принцессу, но вышла к фельдмаршалу одна принцесса. Поговорившись с нею минуту, Миних велел Манштейну позвать к принцессе всех караульных офицеров, и когда те вошли, принцесса обратилась к ним с жалобами на регента: «Мне нельзя, мне стыдно сносить доли все эти обиды. Я решилась его арестовать и поручила это дело фельдмаршалу Миниху, надеясь, что храбрые офицеры будут повиноваться своему генералу и помогать его ревности». Офицеры обещали исполнить волю принцессы, которая допустила их к руке и потом всех перецеловала. Сошедшие с фельдмаршалом вниз, офицеры поставили под ружье караульных солдат, которым Миних объявил, в чем дело. Мы знаем, что солдаты только этого и дожидались. Они крикнули в один голос, что рады идти всюду, куда он их поведет. 40 человек солдат было оставлено при знамени, а с 80 Миних отправился к летнему дворцу, где жил регент. Около 200 шагов от дворца отряд остановился. Миних послал Манштейна к караульным офицерам объявить им о намерении принцессы Анны. Те с радостью выслушали это объявление и предложили даже свою помощь при арестовании герцога. Тогда фельдмаршал велел Манштейну взять офицера и 20 солдат, войти во дворец, арестовать герцога и в случае сопротивления убить его.